Но куда делся весь его гнев, который он так еще недавно испытывал к своему врагу, растаял, как снег на солнце? Глубоко уязвленный собственным малодушием, он с досадой взглянул на мать. — Как жаль, что тебя сегодня не было с нами, — сказала Мария Грация. — Мы посмотрели чудесный фильм. — Неужели? — воскликнул он. И, повернувшись к Лео самым сухим и едким тоном, на какой только был способен, проговорил. — Я был у твоего секретаря, Лео. Но Лео прервал его резким взмахом руки. — Не сейчас, я понял. Поговорим об этом позже, после ужина, всему свое время. — Как хочешь. С неожиданной покорностью согласился Микеле. И в то же мгновение, сообразив, что его снова обвели вокруг пальца, я должен был сказать «нет» сразу. «Так на моем месте поступил бы любой другой», — подумал он. «Надо поссориться с Лео, оскорбить его». От ярости он готов был кричать. Действительно, за каких-нибудь несколько минут Лео дважды сыграл на двух его слабостях — тщеславии и равнодушии. Оба, и мать, и ее любовник поднялись. «Я проголодался», — сказал Лео, застегивая пиджак. «Как же я проголодался!» Мария Грация засмеялась. Микеле невольно пошел за ними. «Ну, ничего, ничего, зато уж после ужина я с тобой рассчитаюсь», — подумал он, напрасно стараясь разжечь в себе гнев. У дверей гостиной все остановились. «Прошу», — сказал Лео и пропустил Мария Грацию вперед. Они остались в гостиной одни. Взглянули друг на друга. «Проходи, пожалуйста, проходи!» Настойчиво повторил Лео, положив руку на плечо Микеле. «Дорогу хозяину дома!» И отеческим жестом, с преувеличенной любезной улыбкой, в которой явно сквозила насмешка, легонько подтолкнул Микеле. «Хозяину дома!» Без всякой злобы повторил про себя Микеле. «Неплохо бы ему ответить в тон. Истинный хозяин дома!» «Ты!» Но ничего не сказал и вслед за матерью вышел в коридор. Трехрожковая люстра отбрасывала на гладкую поверхность стола три тонких и острых, как лезвие луча, в которых сверкали и переливались графины, бокалы, тарелки. На столе, белым словно мрамор, темными пятнами выделялись вино красное, хлеб коричневый, дымящийся в кастрюле суп, зеленый. Но мрамор в своей ослепительной белизне подавлял эти цвета, и один торжествовал в четырех стенах столовой. На его фоне и мебель, и картины, казалось, сливались в сплошную черную тень. Карла уже сидела на своем привычном месте и, задумчиво глядя на дымящийся суп, спокойно ждала. Первой вошла Мария Грация. И, повернув голову к Лео, который шел чуть сзади, горячо, с сарказмом изрекла. «Живут не для того, чтобы есть, а едят для того, чтобы жить. Вы же поступаете наоборот. Счастливый вы человек, Лео». «Да нет же, вовсе нет», — возразил Лео, и, подойдя к стене, заранее готовый к худшему, потрогал батарею парового отопления. Она была чуть теплой. «Вы меня не так поняли». Я хотел сказать, что когда делаешь одно, нельзя думать о другом. К примеру, работа, я думаю только о работе. Когда ем, думаю лишь о еде, и так, во всем, тогда все складывается как нельзя лучше. А когда крадешь? — хотел спросить у него Микеле, шедший последним. Но он был не в силах ненавидеть этого человека, которому невольно завидовал. В сущности, Лео прав, — подумал он, садясь на место. Я слишком много рассуждаю. «Счастливый вы человек!» — повторила Мария Грация с насмешкой. «А вот у меня все складывается плохо». Она села и с видом оскорбленной добродетели стала помешивать суп, чтобы тот поскорее остыл. «Почему плохо?» — спросил Лео, тоже садясь за стол. «Я бы на вашем месте чувствовал себя счастливым. Очаровательная дочь, умный, полный радужных надежд сын. Прекрасный дом. Чего еще можно желать? О, Лео, вы отлично меня понимаете, — с легким вздохом сказала Мария Грация. Я? Нет. Даже рискуя прослыть глупцом, честно признаю, что ничего не понимаю. Лео, не торопясь, доел.